а немногим позже подумала: «Очевидно, он ее уже съел, потому что миска пуста. Только почему я не помню, как он это сделал?» Потом произошел инцидент с косой. Билл Двер уставился на нее так, будто видел впервые в жизни. Госпожа Флитворд показала ему лезвие и ручки. Он вежливо выслушал и внимательно все осмотрел. «Госпожа Флитворд, а как вы ее точите?» «Клянусь, она достаточно острая». «Но можно ее еще наточить?» «Нельзя. Острая значит острая. Острее не бывает». Он взмахнул косой и разочарованно присвистнул. А потом то, как он косил. Сенокос находился высоко на холме, за фермой, над полем пшеницы. Некоторое время госпожа Флитворд следила за своим работником. Такого метода косьбы она еще никогда не видела. Даже не подозревала, что он может быть технически осуществимым. «Очень неплохо», — сказала она спустя некоторое время. «У тебя хороший замах и все остальное». «Благодарю, госпожа Флитворд». «Но почему по одной травинке?» Билл Двер воззрился на ровные травяные ряды. «А существует другой способ?» «Ну, одним движением можно срезать много стеблей». «Нет, нет, по одной травинке. Одно движение – один стебель». «Так ты много не накосишь». «Не волнуйтесь, госпожа Флитворд. Скажу все до последней травинки». «Да?» «Можете мне верить». Госпожа Флитворд вернулась в дом, оставив Билла на поле. Встав у окна кухни, она стала наблюдать за движущейся по склону холма черной фигурой. Интересно, что он натворил? У него определенно есть прошлое. Видимо, он из тех таинственных мужчин. Возможно, совершил ограбление и теперь скрывается. Он уже скосил целый ряд. Травинку за травинкой. Работал он почему-то быстрее, чем кто-либо. Госпожа Флитворд читала только альманах фермера и каталог семян. Его хватало почти на целый год чтения в уборной, если, конечно, в семье никто не болел. Помимо мирной информации, касающейся фаз Луны и сроков сева, в альманахе смаковались подробности случавшихся с человечеством стихийных бедствий, а также детали громких массовых убийств и отвратительных ограблений. К примеру, 5 июня, год импровизированного дурностая. В этот день, 150 лет назад, в Щеботане выпал дождь из гуляша. Одна жертва. Или 14 человек погибли от руки Чума, знаменитого метателя сельди. Особенно важным было то, что все эти события происходили далеко, чему, возможно, немало способствовали боги. Рядом же обычно случались только кражи кур, ну, иногда объявлялся случайный тролль. Конечно, в горах жили грабители и бандиты, но они хорошо уживались с населением и способствовали развитию местной экономики. И все равно с человеком под боком чувствуешь себя увереннее. Хорошо, что у него появился работник. Темная фигура на холме заканчивала второй ряд. Свежескошенная трава укладывалась ровными полосками. «Я закончил, госпожа Флитворд». «Тогда покорми свинью. Ее зовут Нэнси». «Нэнси», — повторил Билл, катая слово во рту, словно ощупывая его языком со всех сторон. «В честь моей матери». «Тогда, госпожа Флитворд, я пойду покормлю свинью Нэнси». Госпоже Флитворд показал, что прошло всего несколько секунд. «Я закончу, госпожа Флитворд». Она с подозрением посмотрела на него. Затем медленно и тщательно вытерла руки тряпкой, вышла во двор и направилась к свинарнику. Нэнси поглазные яблоки зарылась в помое. Госпожа Флитворд задумалась, что именно следует сказать, и, наконец, произнесла: «Отлично, просто отлично. Ты в самом деле работаешь быстро». «Госпожа Флитворд, а почему петух кричит неправильно?» «Кто? Сирил? У него очень плохая память. Смешно, правда? Никак не может запомнить, что надо кричать. А так жаль». Билл Двер нашел в старой кузнице кусочек мела, отрыл в мусорке картонку и некоторое время что-то старательно выводил на ней. Потом он прикрепил картонку перед курятником и показал на нее Сирилу. «Считай». Сирил близоруко прищурился, всматриваясь в надпись «Ку-ка-ре-ку», выполненную жирным готическим шрифтом. Где-то в крошечном курином мозгу зародилось отчетливое И жуткая мысль, что он просто обязан научиться читать. Причем, чем быстрее, тем лучше. Билл Двер сидел на стене и думал о прожитом дне. С его точки зрения, день был доверху наполнен событиями. Он выкосил траву, покормил животных и застеклил окно. В амбаре нашел висящий на крючке старый комбинезон. Эту одежду Билл Двер посчитал более уместной, чем сотканный из абсолютной тьмы плащ, а потому переоделся. Госпожа Флитворд подарила ему широкополую соломенную шляпу. Затем он предпринял полумильную прогулку до города. В городе не было ни единой лошади. Если она и была там когда-нибудь, ее давно уже съели. Жители, как ему показалось, зарабатывали на жизнь тем, что воровали друг у друга с веревок выстиранное белье.